Не играю. Саша спорить не стал. Для него я впрямь был большим. Тиккерей, позвала меня мисс Аннабель. Домой. Иду, откликнулся я и вздрогнул. Она меня позвала почти как мама. Сейчас. Леон, завернувшийся в халат, уже сидел на диване, а миссис Аннабель радостно подступала к нему с машинкой для стрижки. У Леона явно были какие-то опасения, потому что он требовательно заявил: «Только не как в прошлый раз, мама, только не коротко». «Хорошо, хорошо», — не слишком-то искренне пообещала миссис Аннабель. «Только чтобы волосы рот не закрывали, а то подавишься». «Ну, мама», — взвыл Леон, — «вот посюдова, не выше». Миссис Аннабель подмигнула мне, словно заговорщица. Лен и впрямь сильно оброс. «Тиккерей, иди мыться, потом я тебя постригу. Я повесила тебе чистое полотенце, большое зеленое, увидишь, и положила чистую одежду. Маечка и трусики новые, а штанишки рубашка Леона, но чистые и выглаженные. Ты помоешь голову сам или помочь?» «Мама!» — взвыл Леон. «Тиккерей уже большой, и я тоже!» «Для мамы вы всегда маленькие», — укоризненно сказала миссис Аннабель. «Так, не вертись и закрой глаза». Машинка в ее руке торжествующе загудела. Я быстро зашел в ванную, чтобы Леон лишний раз не переживал. Вытолкал его сестренку, которая стояла перед раковиной и держала руки под струей холодной воды. Заперся, пустил в ванну в воду и вылил колпачок пены. Потом прислонился лбом к кафельной стене и закрыл глаза. Шумела вода. За дверью гудела машинка. Леон возмущался длиной стрижки. Снова хныкала его сестренка. А я вспоминал, как в первый раз познакомился с родителями Леона. Они знали, что я сирота, и что у меня денег нет, и вообще, что я тут совсем один, но вовсе не бросились меня обнимать, целовать, купать, стричь и подыскивать мне одежду. Мама Леона стала другой. Неправильной, может быть, даже стала добрее и заботливой, но она не сама такой стала, ее такой сделали. Глава четвертая. Леон вначале ничего не замечал. Он радовался и маминому пирогу, и тому, что сестренка по нему соскучилась, и тому, что все родные живы и здоровы. Он даже посмотрел на меня виновато и в то же время торжествующе, мол, видишь, ничего страшного не случилось. Миссис Аннабель впрямь про империю ничего не говорила, а когда Леон попытался заговорить о пойманном фаге-диверсанте, только досадливо махнула рукой. Но вечером пришел мистер Эдгар. «Папа!» — завопил Леон, бросаясь к распахнувшейся двери. Мне захотелось отвернуться, но я смотрел. Только в горле стала шершава и колка. Мистер Эдгар, чтобы он там про космиков не говорил, сам выглядел как настоящий потомственный житель космических станций. Высокий, худощавый, с длинными цепкими пальцами, смуглой кожей, короткой стрижкой и немножко выпученными глазами. И одевался он очень легко. В рубашку с коротким рукавом и шорты. Космики все такие. При низкой гравитации на станциях люди мерзнут. У них кровь в коже плохо приливает, поэтому на планетах космикам жарко. Когда Леон повис у отца на шее, я даже подумал, что мистер Эдгар грохнется. Но он все-таки устал. Стоял, подождал несколько секунд, потом отстранил от себя Леона на вытянутую руку, внимательно посмотрел на него и произнес: «Ты вырос, сынок». «Папа!» — как-то по инерции повторил Леон. Мистер Эдгар взъерошил ему волосы. «Мы очень волновались. Здравствуй, Тиккерей. Ну, с чего вас понесло прятаться в лес, сынок?» Леон начал снова рассказывать нашу историю. Отец его внимательно слушал, и про то, как мы уехали из кемпинга вместе с капитаном Стасем, а потом он нас бросил в лесу, и как мы пошли подальше от города к горам, как в кино про инопланетных захватчиков, и как жили в пустом домике лесничего, ловили рыбу и даже научились ловить силками кроликов, а назад идти боялись, потому что в небе видели очень много космических кораблей, а со стороны столицы иногда раздавались взрывы, но потом все-таки решили вернуться. На плоту сплавились по реке, вышли к поселку и убедились, что везде мирная жизнь и все хорошо, и как нас подвез добрый водитель, накормивший нас хлебом и молоком. «Удивительные приключения», — сказал мистер Эдгар. Я решил, что он ничуть не поверил Леону и сейчас нас разоблачит. Но мистер Эдгар, как ни в чем не бывало, продолжал. «Думаю, ты должен сделать вывод из случившегося, сынок. Нельзя слепо бояться неизвестного. Надо идти навстречу своему страху и подминать его под себя. Ты потерял целый месяц. Ты вовремя не приступил к занятиям. Но, — он поразмыслил, — с другой стороны, ты приобрел замечательный опыт выживания в лесу и получил серьезный жизненный урок. Я ничуть не сержусь.